считает непреложной истиной, что этих царей Авраам преследовал, побил и отогнал за Дамаск не с 318 воинами, как то знал Иосиф, а с одним лишь своим рабом Елизером, что за ними, за Авраама и Елизера сражались звезды, благодаря чему они победили и обратили в бегство врагов. Случалось, что и сам Елизер рассказывал Иосифу эту историю так, мальчик привык к этому варианту. Но нельзя не заметить, что в таком виде этот рассказ теряет тот земной, хотя и героический характер, который придавали ему балагурящие пастухи, и приобретает взамен другой. Когда слушаешь его, кажется, и такое впечатление довольно определенно складывалось также у Иосифа, будто это два бога, господин и слуга, побили в бою полчища великанов или меньших элохимов. А это, несомненно, означает правомерное и полезное для истины возведение данного события к его небесной форме и его восстановление в ней. Но следует ли поэтому отрицать его земную действительность? Напротив, его надземная истинность и действительность подтверждает земную, ибо то, что вверху, опускается вниз, но то, что происходит внизу, и не смогло бы случиться. Оно, так сказать, не додумалось бы до себя без своего небесного образца и подобия. В Аврааме стало плотью то, что прежде было звездой субстанции, и когда он победоносно прогонял зефратских разбойников, он опирался и полагался на божественный образец. Не было ли, например, у истории о сватовстве Елизера своей собственной истории, на которую она опиралась и на которую мог положиться ее герой и рассказчик, переживая ее и рассказывая? Ее старик тоже порой странно видоизменял, и через хранителей предания она дошла до нас также и в измененном виде. Так вот, хранители эти утверждают, что, будучи послан Авраамом за невестой для Исаака в Месопотамию, Елизер затратил на дорогу из Бер-Шивы в Харан, а на дорогу эту требуется 20, самое меньшее 17 дней, что Елизер затратил на нее 3 дня, потому что земля скакала ему навстречу. Это можно понимать только в переносном смысле, ибо точно известно, что земля никому не бежит и не скачет навстречу, но тому, кто движется по ней с большой легкостью, как бы на крылатых ногах, кажется, будто она это делает. Кстати, учителя не говорят, что это путешествие проходило обычно караваном, с навьюченной на животных поклажей, о 10 верблюдах они не упоминают. Свет, какой они бросают на эту историю, создает несомненное впечатление, что родной сын и гонец Авраама проделал свой путь один, и притом каким-то окрыленнейшим способом, со скоростью, для объяснения которой недостаточно крылышек на ногах, так что невольно представляешь себе крылышки и на его шапочке. Короче, в этом освещении плотски земное путешествие Елизера пристает опустившейся историей, в которой он опирался на историю надземную, отчего позднее в присутствии Иосифа путал не только грамматические формы, но немного и формы самой истории, и говорил, что земля скакала ему навстречу. Да, в сиянии света не в темноте терялось то, что проглядывало сквозь достопочтенного Елизера, когда упиравшийся в небо взгляд ученика задумчиво преломлялся, и одновременно то же самое происходило с тождествами других людей. Можно уже догадаться, каких других. Заметим только сейчас, заглядывая вперед в историю жизни Иосифа, что впечатления этого рода были самыми прочными и действенными из всех, какие он вынес из учения у старика Елизера. Ведь дети вовсе не невнимательны, когда их учителя бронят их за невнимательность. Просто внимание их приковано к иным и, может быть, более важным вещам, чем те, которым его хочет привлечь деловитость наставников. А Иосиф при всей кажущейся невнимательности расплывавшегося его взгляда проявлял это детское внимание даже в повышенной мере. Всегда ли себе на благо? Это уже другой вопрос. Как Авраам открыл Бога? Говоря о других людях, мы тем самым заранее осторожно намекнули на Авраама, господина-посланца. Что знал о нем Елизер? Многое и самого разного рода. Он говорил о нем словно двойным языком, то так, то этак. Иной раз халдеянин был просто-напросто человеком, который открыл Бога, после чего тот на радостях поцеловал себе пальцы и воскликнул: —